Глава 8. Перемены. 1. Положив Бобби на кушетку, Джим кинулся к телефону и уже собирался набрать 0, чтобы узнать у телефонистки номер ближайшего пункта скорой помощи. Его подруге нужно в Дерри, в больницу, срочно. Похоже, у нее нервный срыв или что-то вроде того. Хотя, конечно, измученный, сбитый с толку Гарднер плохо соображал и едва ли мог поставить диагноз. К тому же Бобби никогда не казалась ему той, кто способен перегореть от работы. Но именно так и случилось. Она что-то слабо прохрипела с кушетки. Гарднер ни слова не понял. «Что, Бобби?» «Никому не звони», — повторила Бобби чуть громче, и это усилие вконец истощило ее. На щеках пылали пунцовые пятна. Само же лицо напоминало восковую маску с глазами, сверкающими подобно сапфирам или синим бриллиантам. «Гард, не вздумай!» Тут Андерсон откинулась на кушетку, учащенно дыша. Джим повесил трубку и в недоумении подошел. Нет, он не собирался отказываться от своего намерения. Бобби явно нуждалась в помощи докторов. Просто в данную минуту ее беспокойство перевесило чашу весов. «Я тебя не оставлю, если ты об этом», — Гард взял ее за руку. «Бог знает, сколько раз ты была со мной и в худшие». Она с возрастающей горячностью затрясла головой и прошептала. «Просто надо поспать, а завтра покушать. Но сон главнее. Я не отдыхала уже дня 3, а то и 4». Гарднер потрясенно уставился на подругу. Потом сопоставил ее слова с внешним видом. «На что ты подсела?» «И почему?» — мысленно добавил он. «Амфетамины? Колеса?» Он подумал о кокаине и отбросил эту мысль. Конечно, если бы ей приспичило, денег бы хватило, но даже от чистого снега нельзя потерять 30 с лишним фунтов за... Сколько они не виделись? За какие-нибудь 3 недели. Да и бодрости на 4 дня он тоже не даст. «Никакой наркоты!» Бобби закатила блестящие глаза и втянула обратно вытекшую струйку слюны. На ее лице промелькнула гримаса, которая совершенно не понравилась Гарду. Он даже малость перетрухнул. Это было выражение состарившейся Энн, ее коварной сестрицы. Потом веки опустились, продемонстрировав сеть из тонких фиолетовых прожилок, признак крайнего истощения. А когда она открыла глаза, то вновь превратилась в Бобби, беспомощную, несчастную, нуждающуюся во враче. Джим поднялся с кушетки. «Я все-таки вызову скорую. Ты правда ужасно выглядишь». Он повернулся к телефону, но вдруг ощутил, как его запястье неожиданно сильно сжало Бобби. У нее по-прежнему был отчаянно изможденный вид, почти безнадежный, но глаза вдруг утратили пугающий блеск и смотрели прямо, ясно, осмысленно. «Попробуй кому-нибудь позвонить», — проговорила Бобби почти нормальным, еле заметно дрожащим голосом. «И мы больше не друзья, так и знай. Набери хоть скорую, хоть больницу в Дерри, хоть самого дока Уорвика, и дружбе конец. Ты никогда больше не переступишь порог этого дома. Моя дверь закроется навсегда». Гарднер смотрел на нее с возрастающим беспокойством и ужасом. Если бы он только мог, то обязательно убедил бы себя, что Андерсон бредит. Но это явно было не так. «Бобби, ты не понимаешь, что говоришь?» Ах, если бы! Ужас заключался в том, что она как раз понимала. Бобби на самом деле угрожала разорвать отношения, впервые за все годы знакомства превратив их в дубинку для наказания Джима за неподчинение своей воле. Причем в ее глазах читалось четкое осознание ценности этих отношений, возможно, последнего, чем Гарднер еще дорожил на свете. «Может сказать тебе, Бобби, как ты сейчас похожа на свою сестру?» «Нет, по лицу видно, это ничего не изменит». «Даже не представляешь, насколько плоха», — жалко промямлил он. «Отчего же?» Она изобразила нечто наподобие улыбки. «Представляю, поверь мне. Все написано у тебя на лице. Оно лучше любого зеркала. Но, Гард, мне всего лишь нужно поспать. Выспаться и...» Она снова прикрыла глаза, но тут же с явным усилием открыла их. позавтракать. Да, сон и завтрак». «Бобби, этого мало». «Точно». Ее рука с новой силой вцепилась в запястье Джима. «Еще мне нужен ты. Я звала тебя. Мысленно. Ты ведь услышал?» «Ну?» — поэт нервно поерзал. «По-моему, да». «Гард!» Ее голос вдруг оборвался. Джим ожидал продолжения. Мысли у него в голове путались. «Бобби необходимо к врачу. Но как же их дружба, которой наступит конец, если позвонить хоть кому-нибудь?» Мягкий поцелуй прямо в перепачканную ладонь вывел его из задумчивости. Гард изумленно уставился сверху вниз на подругу. Лихорадочный блеск покинул ее глаза. Теперь в них осталась только мольба. «Подожди до завтра», — спросила Андерсон. «Если завтра мне не станет лучше, в 1000 раз лучше, чем теперь, можешь звонить врачам. Уговор?» «Бобби!» «Уговор?» Ее костлявые пальцы усилили хватку. «Ну, посмотрим». «Дай слово». «Даю». «Если только ты не начнешь задыхаться во сне», — мысленно прибавил Гарденер. «Если в полночь твои губы не посинеют, как от черники, и не начнется припадок». «Глупый, конечно, поступок. Опасный, трусливый, но главным образом глупый». Покинув черный смерч, Джим был убежден, что убить себя — лучший способ покончить со своими несчастьями и перестать приносить их другим. Он ведь на самом деле собирался нырнуть в холодную воду. Потом пришла твердая уверенность. «Я звала тебя. Ты ведь услышал?» «Что Бобби в опасности, и вот он здесь». «А теперь, дамы и господа», — бодро и весело отчеканил в голове голос Алина Лудена, ведущего телевикторины, — «вопрос на засыпку. 10 очков тому, кто скажет, с какой стати Джима испугала угроза подруги, если он все равно намерен покончить с собой. Что? Ни у кого нет версий? Вот удивительно-то! Я тоже не знаю». «Хорошо», — говорила тем временем Бобби. «Хорошо. Прекрасно». Ее волнение почти на грани ужаса куда-то исчезло. Дыхание стало размеренным, даже пятна на щеках чуть побледнели. Может быть, она все-таки знает, о чем говорит. «Поспи, Бобби», а Гарденер сядет на край постели и будет ждать. Да, он тоже измотан, но можно же выпить кофе или найти запасы подруги, чтобы она там не принимала. Он задолжал ей такую ночь, даже не одну, если хорошенько припомнить. «Засыпай». Он осторожно высвободил руку из ее пальцев. Бобби закрыла глаза, потом с трудом приоткрыла их на прощание и улыбнулась. Так сладко, что Гарденер снова влюбился. Все-таки эта женщина обладала властью над ним. «Прямо, как в старые добрые времена, Гард». «Да, Бобби, как в старые добрые времена». «Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя. Спи». Она глубоко задышала. Гарденер посидел у постели 3 минуты, потом еще 5 минут, глядя на тихую улыбку своей Мадонны. А когда окончательно поверил, что она уснула, Бобби медленно с усилием разлепила веки и прошептала: «Фантастика!» «Что?» Джим наклонился, не зная, верить ли ушам. «Оно! И все, что оно делает! И что еще сделает?» «Это она во сне», — подумал Гарденер, но почему-то ощутил на спине мурашки. На лице Бобби вновь появилось коварное выражение. Хотя нет, даже не на лице. Оно словно проступило сквозь кожу. «Ты должен был это найти, не я. Оно как раз по тебе, Гард». «Что по мне?» «Походи, оглядись», — прошептала она. «Сам увидишь. Мы вместе закончим раскопки». «Вот посмотришь, оно решает проблемы, все проблемы». Гарденеру пришлось податься вперед, чтобы хоть что-то расслышать. «Ты о чем?» «Оглядись», — повторила Бобби. Последний слог утонул в размеренном храпе, потому что она уснула.